Ну, можете представить, государственный человек. В лице, согласно званию, положению, такое, поймите, выражение, все, что у него в приемной, в одну струнку ожидает, дрожит решение в некотором роде судьбы. Зачем вы? Зачем вы? Какое ваше дело? Что вам угодно? И Копейкин. Мой Копейкин, собравшись с духом, так и да, говорит, под красными, под Ляйпцигом проливал кровь, жизнью жертвовал, лишился руки и ноги, а смеюсь спросить монаршей милости. Генерал видит человек на деревяшке, правая рука в пустой, пристегнут к мундиру. Хорошо, говорит. Понаведайтесь на днях. Зачем вы? Зачем вы? Какое ваше дело? Что вам угодно? Мой Копейкин выходит чуть ли не в восторге. Ну, жадно то, что удостоился аудиенции с первостатейным, а теперь, наконец, и решится насчет пенсиона. Вот он в духе, понимаете, таком и подпрыгивает по тротуару. Зашел в Палкинский трактир, выпил рюмку водки. Пообедал в Лондоне, пулярку спросил с каперсами, котлетку с разными фентерляями. Заказал бутылку вина, в вечеру отправился в театр. Одним словом, кутнул. На тротуаре видит, идет эдакая англичаночка, как лебедь, понимаете, эдакий. Мой Копейкин кровь-то разыгралась в нем. Побежал было за ней на своей деревяшке. Трюк-трюк-трюк-трюк-трюк-трюк-трюк. А потом думает, нет, после. Нет, уж лучше после, когда получу пенсион. А то что-то больно я слишком разгулялся. Ну и через 2-3 дня является он снова на Дворцовую набережную. Дождался выхода, тогда, говорит, пришел услышать приказ вашего совпроисходительства под красными, под Ляйпцигом провел кровь, жизнью жертву. Вельможа, можете представить, тотчас его узнал. А, говорит, хорошо, говорит, но на этот раз ничего, говорит. Не могу сказать, вам надо ожидать приезда государя, тогда без сомнения будет сделано распоряжение, а без монаршей воли я поклон, понимаете, и прощайте. Зачем вы, какое ваше дело? Мой Копейкин выходит в положении несколько неопределенным. Он-то думал, что ему завтра и выдадут деньги, на тебе, голубчик, пей да веселись. А вместо того и приказано ждать, да и время не назначено. Вот он, понимаете, совой такой и вышел с крыльца. Как пудель, которого повар облил водой, и хвост ее между ног, и уши повесил. Ну нет, думаю, приду в другой раз. Ну как же так? Последний кусок доедаю. Не поможете, должен умереть. Неком роде с голоду. Является на Дворцовую набережную, говорит, нельзя, не принимает, приходите завтра, на другой день тоже, швейцар на него и смотреть не хочет, а между тем из синюх-то у него одна осталась. То едал щи, говядины кусок, а теперь в какой-нибудь ловчонке выпьет рюмку водки, огурец соленый да хвост селедки. Голодает, бедняга, а проходит мимо ресторана. Повар там, можете представить, повар, француз, иностранец, которого под красным, под Ляйпцигом, фартук на нем белизной, равный снегам, работает себе фензер в котлетке с трюфелями, рассюпи деликатес такой, самого бы съел от аппетита. А мимо милютинских лавок, там, понимаешь, из окна выглядывает, Семка, понимаете, эдакая. Вишенки 5 рублей штучка. Арбуз громадище. Дилижанс эдакий высунулся из окна и ищет дурака, который заплатил бы за него 100 рублей. Ну, словом, на каждом шагу соблазны такие слюнки текут. А он слышит завтра. Приходите за... Наконец, дело с бедняги не втерпешь. Решился, понимаете, штурмом. И с каким-то... генералом проскочил на своей деревяшке в приемную. Вельможа по мгновению выходит. Зачем вы, какое ваше дело, что вам угодно. А, говорит, увидавший Копейкина. Ведь я вам уже объяснил. Вам надо ожидать решения. Зачем ему ваше высокопревосходительство? Не имею, так сказать, куска хлеба. Что же делать? Старайтесь покамесь помочь себе сами. Сами ищите средства. Но ваше высокопревосходительство, какие средства могу сыскать, не имея в некотором роде руки и ноги? Ну что ж делать? Согласитесь, я не могу вас содержать в некотором роде на свой счет. Вооружитесь терпением, приедет государь. Я могу дать честное слово, и монаршая милость вас не оставит, но ваше высокопревосходительство. Я не могу ждать! О, говорит Копейкин. И говорит в некотором отношении грубо. Вельможа действительно сделать уже не втерпешь. В самом деле, тут генерал ожидает решения, минуту упущения, может быть, важна. Тут привязался, понимаете? Неотвязчивый черт. Извините, говорит, мне некогда. Меня ждут дела важнее ваших. И намекает способом, в некотором отношении тонком, что пора, мол, наконец и... А мой Копейкин, не сойду с места, пока не получу резолюцию. Ну, можете себе представить, отвечать таким образом министру, которому стоит только слово, и он уж полетел вверх тарашки, сам черт тебя не отыщет. Тут ведь если нашему брату скажет чиновник одним чином поменьше подобное, так уж и грубость. А там размер-то. Генерал, он шеф. И капитан. 90 золотых и копейки. Нуль. Генерал больше ничего. Как только гляну, а взгляд огнестрельное оружие. Души уж нет, она уж пятки. Хорошо, говорит. Если вам здесь дорого жить, и вы не можете в столице покойно ожидать решения вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря, припроводить на место жительства. Зачем вы? Какой ваш дело? А фельдъегерю уж там, понимаете, и стоит! Трехоршинный мужичина эдакий, ручища у него устроены для ямщиков, дантист эдакий. Вот его, раба Божия, схватили и в тележку, и с фельдъегерем. Ну, Копейкин думает, спасибо и на то, по крайней мере, не нужно будет платить прогонов. А если генерал говорит, чтобы я сам поискал средства, хорошо, говорит, я поищу, говорит, я... И вот тут, господа, и начинается нить, завязка романа.